Примерно так же обстояло дело и с Енисейском. До середины XIX века Красноярск оставался тихим и малолюдным захолустьем, рядовым уездным городом. Уезд примерно соответствует нынешнему району. Самым крупным городом Енисейской губернии и ее торговым центром был Енисейск. Причины опять-таки чисто экономические. Дело даже не в том, что Енисейск долго был и центром золотодобычи в Сибири. Именно через него проходил главный тракт, связывавший Россию с Забайкальем и Преамурьем. Где торговые пути, там и товары, где товары, там и купцы. Ну а возле торгового народа, как уже говорилось, кормится немало ремесленников и мастеров, ямщиков и трактирщиков. В Енисейске долго проводились крупные ярмарки, как раз на торговых путях и возникающие. Город процветал. Однако потом окончательно установился Московский тракт, тот самый главный путь за Байкал. Теперь маршрут пролегал так. Тюмень, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Чита. Оставшись в стороне от Московского тракта, Енисейск в считанные годы потерял прежнее значение. Поток разнообразных товаров теперь шел мимо него, отчего быстро прекратились ярмарки, купцы прям-таки автоматически переселялись в Красноярск, а вместе с ними и владельцы тогдашних транспортных фирм, то есть люди, занимавшиеся грузоперевозками. Во времена, когда на Тюмень не проложили еще железных дорог, а на реках еще не появились грузовые пароходы, единственным транспортным средством оставались вазы, а зимой – сани. Бизнес был серьезный, практически не оставлявший места одиночкам-ямщикам, работавшим бы только на себя. Довольно скоро появились даже не артели, именно крупные транспортные фирмы, около десятка, отправлявшие обозы в десятки вазов или саней. Извозом вдоль Московского тракта занималось примерно 100 тысяч человек в год. К тому же золотодобыча возле Енисейска не прекратилась вовсе, но изрядно сократилась. Главные месторождения были выработаны. Центр сибирской золотопромышленности переместился на Ленские прииски. Те места в то время входили в состав Якутской области. Одним словом, чаши весов поменялись местами. Енисейск херел, а Красноярск процветал. В конце концов, именно он стал губернским городом, то есть столицей губернии. Правда, так и именовавшейся по старинке Енисейской до самой революции, что опять-таки служило процветанию города. Сегодняшний Енисейск, рядовой сибирский районный центр, производит странноватое впечатление. Посреди частной застройки и пятиэтажек хрущевок там и сям возвышаются огромные, ничуть не соответствующие нынешнему количеству населения и облику рядового райцентра церкви, бывшие купеческие особняки, лабазы, то есть склады. Все это было построено во времена процветания добротно и качественно, и большей частью сохранилось. Одно время, как в других местах, пытались разбирать старые постройки на кирпич, но ничего не получилось. Каменщики былых времен работали на совесть, кладка получалась почти несокрушимой. Даже когда в ход пускали взрывчатку, старинные здания по кирпичику не разлетались. Взрывы выламывали кладку огромными глыбами, возиться с которым ломами и кирками было вовсе уж мартышкиным трудом. В общем, городом-призраком Енисейск не стал, но сочетание типичного райцентра с величавыми кирпичными громадинами у свежего человека впечатление оставляет своеобразное. Ненадолго вернемся к сибирским вороватым воеводам. Буквально вчера удалось раздобыть не попавшие прежде на глаза источники, ставшие интересным дополнением к уже рассказанному. Лихая парочка томских заворуев, Матвей да Семен, помимо прочих художеств, еще и обращала в холопов ясашных инородцев, а потом беззастенчиво их продавала. Можно быть стопроцентно уверенным тем же татарским князькам или приезжим покупателям с юга, где рабство все еще имело широкое распространение. Русским такие покупки, да и продажи, прямо запрещались тогдашними законами. Крепостными крестьянами начнут торговать как скотом или калачами многие десятилетия спустя. Ничего удивительного, что иные племена отложились от российского подданства, в рабство никому не хотелось, а угодить туда мог любой, неосторожно попавшийся на дороге заворуем. Князь Матвей Гагарин не выдвиженец Петра, а матерый волчище сибирского лихаимства. Службу в Сибири начал еще при царе Алексея Михайловича, правившем в 1645-1676 годах. При его преемниках продвигался все выше и выше, пока не занял по указу Петра самый высший за Уралом пост – губернатора всея Сибири. И развернулся на славу. В классических мафиозных традициях выстроил систему, по которой нижестоящие регулярно отстегивали вышестоящим. Цепочка доходила до него самого, а уж он заносил столичным чиновникам приличные денежки за крышу. Его блудливая правая ручонка, иркутский воевода Ракутин, вовсе уж беспредельничал. Матвей да Семен один-единственный раз грабанули калмыцкое посольство, зато Ракутин, собрав в атагу молодцев без комплексов, не раз нападал на идущие из Китая богатые купеческие караваны и грабил их до нитки. Естественно, исправно платил немалую долю боссу. История разоблачения Гагарина и его банды во многом, как две капли воды, похожа на итальянские кинобоевики о борьбе с мафией. С тем отличием, что фильмы сплошь и рядом кончаются победой мафии над отважным полицейским комиссаром или прокурором. Отчего злые языки болтают, что как раз мафия их втихомолку и финансировала, чтобы создать себе имидж самой крутой силы, с которой бесполезно бодаться. А в Сибири обстояло наоборот. По заведенному Петром обычаю, приехавшая ревизионная комиссия состояла сплошь из гвардейцев, причем большей частью даже не из офицеров, а сержантов и рядовых. Такие уж веселые порядочки Петр завел. При нем, бывало, гвардейский сержант открыто приглядывал за фельдмаршалом и давал ему указания. А на заседаниях правительствующего сената в качестве смотрящего сидел и вовсе рядовой гвардеец, но наделенный нешуточными полномочиями, позволявшими ему строить господ сенаторов, как душе будет угодно. Гвардейцы бухгалтерскими навыками не владели, но этого и не требовалось. Как и многие на его месте, за долгие годы безнаказанности Гагарин привык не прятать концы в воду. Не обязательно быть бухгалтером, чтобы быстро усмотреть. Налицо весьма значительная разница между суммами, которые Гагарин собирал в виде причитавшихся казне налогов и пошлин, и теми, о которых он отчитывался перед столицей. Гораздо хуже обстояло дело со свидетелями. Словно в итальянских фильмах они всерьез опасались гагаринско-ракутинской мафии. Комиссия приехала и уехала, а им здесь жить. К тому же все знали, что Ракутин частенько наказывал кнутом и плетьми, заковывал в кандалы и, за неимением тюрьмы, держал под арестом в своей канцелярии. На все это он не имел никакого законного права, развлекался, надо полагать, для души. Пришлось, в конце концов, применить нестандартный метод. Народ под барабанный бой собрали на площади, на видное место вышел глава комиссии и, перекрестившись на все четыре стороны света, поклялся Христом Богом, дворянской честью и офицерским словом. При любом раскладе Гагарин в Сибирь никогда и ни за что не вернется. Тогда только свидетели, боязливо озираясь, потянулись к канцелярии. Ракутина, кстати, повесили в Петербурге вместе с Гагариным.